23 сентября на 71-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН с речью выступил глава делегации Корейской Народно-Демократической Республики, министр иностранных дел Ли Йонхо. Он отметил: «И в эти дни, когда ООН выступает за перемену и для устойчивого развития, повсеместно в мире свирепствует террор, наваливается миграционная волна из-за вызванных войной беспорядков, и горячие точки в мире не сокращаются, а наоборот удваиваются, и среди них Корейский полуостров превратился в самую горячую в мире точку, среватую опасностью вспышки даже ядерной войны». Положение на Корейском полуострове часто оказывается в неконтролируемом состоянии. Главная причина этого в том, что США не отказываются от враждебной политики в отношении Корейской Народно-Демократической Республики и постоянно проводят агрессивные военные учения на Корейском полуострове и в его окрестностях. В подходах к проблеме на Корейском полуострове Совет Безопасности ООН ныне в полное игнорирование справедливости и международного права играет роль того, кто ООНовской маской завуалирует насилие Америки и ее произвол. И в последней антисеверокорейской санкционной резолюции номер 2270 он очередной раз выдал наше ядерное испытание и испытание ракетой за какую-то угрозу глобальному миру и безопасности. США, проиграв ядерный вопрос, стали высказываться за какой-то вопрос с правами человека. В случае, когда они потерпят неудачу и вопросы с правами человека, может быть, будет поднят и еще другой вопрос в целях любой ценой уничтожить Корейскую Народно-Демократическую Республику. Однако им никогда не в силах удушить выбранный самим корейским народом социализм и общественный строй, покорно служащий интересам народа. Правительство Корейской Народно-Демократической Республики будет активно бороться за то, чтобы при опоре на мощные силы ядерного сдерживания искоренить очаг угрозы ядерной войны, что нам навязывают Соединенные Штаты Америки, отстоять мир и безопасность на Корейском полуострове, в Азии и на нашей планете, и превратить весь мир безъядерный, подчеркнул министр иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ли Йонхо в своей речи.